Глава 8. Мистер Стоун думает о своем. После разговора с миссис Гукс в голове Цицилии все так перепуталось, что она почувствовала необходимость чем-нибудь заняться. Она решила переменить платье. Комната Цицилии, общая с мужем, была обмеблирована не сразу. Они переехали на эту улицу 15 лет назад. Согласно филистерским привычкам высших классов, она и Стефан считали эстетическим долгом неизменно придерживаться зеленых тонов. Что же касается их кроватей, 2 года они пользовались 2 одинарными. Кровати были удобны, но считались временными. Наконец, случай представился, и за 12 фунтов была предложена кровать, вполне соответствующая духу времени. Они не упустили этого случая и теперь в сознании исполненного долга спали на этой, пожалуй, не слишком удобной, но все-таки сносной кровати. Цицилия занималась меблировкой своего дома в продолжение 15 лет. Теперь этот процесс близился к концу. Если не принимать в расчет заботы о воспитании Тимы и улучшении народного быта, то ее мысли были заняты, во-первых, необходимостью завести медный фонарь, который давал бы неяркий свет, и, во-вторых, заменить старый дубовый умывальник, не подходивший к стилю эпохи Кромвеля. А вот теперь появилась еще новая тема для размышлений. Остановившись полуодетой перед своим зеркальным шкафом, она чувствовала себя расстроенной от усилия застегнуть сзади крючки. Зеленоватые глаза были опечалены, она ведь так хотела сделать для всякого все, что возможно, лишь бы только не рисковать. Она надела платье цвета терна, отделанное на груди серебристой сеткой. Надела шляпу, без перьев, чтобы не раздражать птиц. Приколола ее булавками, купленными в пользу новой школы металлистов, и, одевшись, вышла взглянуть, какова погода. Задние окна выходили на какую-то угрюмую улицу. Ветер гнал легкие клубы дыма, застилая ими солнце. Они выбрали этот дом отнюдь не потому, что хотели войти в соприкосновение с народом, а потому, что отсюда к концу дня виден был закат солнца. В первое время Цицилия, быть может, и сознавала, что перед самым ее носом развертывается жизнь того класса людей, которыми она интересовалась. «Гуксы, наверное, живут тоже где-нибудь здесь», — думала она. Собственно говоря, Бьянка должна бы знать об этом человеке. Она может говорить с отцом и повлиять на него, чтобы он перестал давать переписку этой девице. Все это так неприятно. Она торопилась позавтракать и пойти к Хиллари. Продолжая думать все о том же, она вышла. С каждым шагом она колебалась все больше и больше. С одной стороны, боялась впутываться в это дело, с другой — не решалась держаться в стороне. Она не была уверена в характере сестры, в сущности, она совсем его не знала. Прежде характер Бьянки походил на ее, а теперь совсем переменился. Она чувствовала, что, пожалуй, не сможет уладить дело. Сначала она пошла очень быстро, потом замедлила шаги, наконец, чуть не побежала. Придя к Бьянке, она не велела горничной докладывать о себе. Ей представились глаза Бьянки, с какими та будет ее слушать, пока она станет рассказывать всю эту историю. Нет, это было слишком. И она решила сначала пройти к отцу. Мистер Стоун писал. На нем был рабочий халат из толстой шерстяной материи коричневого цвета, подпоясанный шнуром с кисточками. Из раскрытого ворота была видна тонкая шея. Волосы падали на узкие тонкие уши. В раскрытые настежь окна врывался восточный ветер. Огня в комнате не было. Цицилия дрожала от холода. «Входи скорей», — проговорил мистер Стоун. Он повернулся к высокой конторке из крашеного елового дерева, которая занимала всю середину стены, и начал методично расставлять по местам чернильницу, массивное пресс-папье, книги и разной величины камни. Он раскладывал их на листы рукописи, разлетавшиеся от ветра. Цицилия осмотрелась. Она уже несколько месяцев не входила в комнату отца. В ней не было ничего лишнего. Только эта еловая конторка, походная кровать в дальнем углу, с одеялом, но без простынь, складной умывальник и узкий книжный шкаф. Цицилия наизусть знала все книги в этом шкафу. На самом верху стояли Библия, Платон и Дидро. На второй полке — Шекспир в голубых переплетах, На третьей снизу Дон Кихот в четырех частях, обернутый в коричневую бумагу. Мильтон в зеленом переплете. Далее комедия Аристофана в кожаном, слегка обгорелом переплете. Эпикур, переплетенный вместе со Спинозой, желтенькая книжка Марка Твена, Гекельберри Финн. На второй полке снизу были книги менее нужные. «Илиада», «Жизнь Франциска Ассизского», «Открытие истоков Нила», «Записки Пиквикского клуба», «Стихи Феокрита» в очень старом переплете, «Жизнь Христа Ринана» и «Автобиография Бенвенуто Челлини». На самой нижней полке помещались исключительно естественно-научные книги. Стены были выбелены и пачкали, если к ним прислониться. Об этом Цицилия хорошо знала. Пол крашеный и без ковров. В комнате стояла маленькая газовая печка. На ней были наставлены разные кухонные принадлежности, маленький ничем не покрытый стол и большой буфет. Ни занавесок, ни картин, решительно никаких украшений. Около окна старинный золочёный стул, обтянутый кожей. Цицилия никогда не решалась сесть на него. Он являлся каким-то оазисом в пустыне и казался ей слишком драгоценным. «Страшный восточный ветер, отец. Неужели ты тут не замерз без огня?» Мистер Стоун отошел от своей конторки и остановился так, чтобы свет падал на лист бумаги, который он держал в руках. Он заговорил. «Послушай. В условиях нашей жизни непоколебимое мужество есть единственная наша надежда. Мужество должно быть единственным светочем в нашей мрачной долине. Без него не обойдешься среди множества правил приличий и обычаев, действующих на нервы, среди кабачков и патентованных медицинских средств, среди страшной путаницы всяких изобретений и открытий. Оно необходимо, когда сотни людей проповедуют со своих кафедр то, во что верит лишь жалкая кучка людей, когда тысячи сегодня пишут то, чего никто не захочет читать через два дня, когда люди заключают в клетки зверей и заставляют на потеху детям плясать медведей, когда брат идет на брата, когда люди, подобны мошкам, которые вьются в летний вечер над стоячей лужей, поднимаясь вверх и опускаясь вниз, без малейшего представления о том, зачем они это делают. Он замолчал, ибо прочел все до последнего слова на этом листе. По-видимому, он хотел продолжать и пошел к своей конторке. «Можно мне закрыть окно, отец?» Мистер Стоун кивнул. Цицилия увидела, что он стоял уже со вторым листом в руках. Она встала и, подойдя к нему, сказала. «Мне хочется поговорить с тобой, папа». Она дернула за кисточку шнурка, служившего ему поясом. «Не тяни, он поддерживает мои брюки». Цицилия оставила шнурок. «Отец просто ужасен», — подумала она. Мистер Стоун приподнял второй лист и начал. «Тем не менее, причину нетрудно найти». В голосе Цицилии чувствовалось отчаяние. «Я хотела сказать относительно той девицы, которая ходит к тебе писать». Мистер Стоун опустил лист. Он остался стоять, слегка наклонившись вперед. Его уши двигались. Он устремил на дочь свои голубые глаза. Светлые блики пробегали в черных зрачках. Цицилия подумала. Теперь он как будто слушает. Она заторопилась. «Она непременно должна приходить к тебе. Не можешь ли ты обойтись без нее?» «Без кого?» — спросил мистер Стоун. «Без той девушки, которая ходит к тебе переписывать». «Почему?» «По очень существенной причине». Мистер Стоун посмотрел вниз, и Цицилия увидела, что он приподнял лист приблизительно на высоту своего жилета. «Разве она переписывает лучше, чем кто бы то ни было другой?» — спросила она поспешно. «Нет», — отвечал мистер Стоун. «В таком случае, пожалуйста, возьми, папа, кого-нибудь другого. Я знаю, о чем говорю, и...» Цицилия остановилась. Губы и глаза ее отца двигались. По-видимому, он читал про себя. «Нет, я теряю всякое терпение», — подумала она. «Он думает только о своей злосчастной книге, больше ни о чем». Мистер Стоун заметил, что дочь замолчала. Он опустил лист и стал терпеливо ждать. Что тебе нужно, дорогая моя?» «Ах, отец, я хочу, чтобы ты послушал меня хоть одну минуту». «Хорошо. Я говорю про ту девушку, которая к тебе ходит. Есть ли у тебя какая-нибудь особенная причина, по которой ты нанимаешь именно ее, а не какую-либо другую девушку?» «Да, есть». «Какая?» «Потому что у нее нет друзей». Цицилия никак не ожидала такого странного ответа. Она опустила глаза. Ей нужно было подумать. Несколько секунд продолжалось молчание. Мистер Стоун начал читать громким шепотом. «Эту причину нетрудно найти. Человек отличается от других обезьян жаждой познания. Первоначально он должен был вооружить себя против трудности познавания. Подобно тому, как животное под влиянием сурового арктического климата все более и более обрастает шерстью, по мере того, как понижается температура, так и мужество человека автоматически усиливается, защищаясь против острых ударов, которые наносит человеку его собственное ненасытное любопытство. В те дни, о каких мы говорили, факты, которые он не успевал познать, несметной ордой навалились на все средства его обороны. Человек, страдая страшной диспепсией, с нервной системой, доведенной до последней степени истощения, с переутомленным мозгом, пережил все это благодаря тому, что возросло его мужество. В общем, человек недостаточно героичен, как это показывают его поступки, если обстоятельства не требуют от него большого напряжения. Но история не знает примера, когда человек был более мужествен, ибо никогда еще человек не нуждался в таком мужестве». Мистер Стоун остановился. Его глаза опять скользнули по конторке. Он поспешно подошел к ней. Едва он дотронулся до камня, который лежал на третьем листе рукописи, Цицилия вскрикнула. «Отец!» Мистер Стоун остановился и посмотрел на дочь. Она заметила, что он стал красным, как пион. «Отец, про ту девушку!» Мистер Стоун, казалось, снова понял. «Да, да», — произнес он. «Мне кажется, Бьянка не хочет, чтобы она приходила к нам». Мистер Стоун провел рукой по лбу. «Прости, я читал тебе, моя милая, но для меня это иногда страшно важно». Цицилия ближе подошла к нему и с трудом удержалась, чтобы не потянуть за кисточку. «Ну, конечно, милый, я тебя хорошо понимаю», — сказала она. Мистер Стоун взглянул ей прямо в лицо, и Цицилия потупила глаза, прежде чем его взгляд успел пронизать все ее существо. «Какая странность», — вдруг сказал он. «Как ты можешь быть моей дочерью?» И Цицилии не раз это казалось странным. «Причина того, что мы ничего не знаем о современной жизни», — сказал мистер Стоун, — «кроется в атавизме». Цицилия с ужасом перебила его. «Удели мне хотя бы минутку. Дело очень важное». И чуть не плача, она отвернулась к окну. Мистер Стоун произнес самым смиренным голосом. «Постараюсь, моя милая». Цицилия подумала, «Мне надо, однако, проучить его. Он уже чересчур ушел в себя». И замерла на месте, показывая всей своей позой, как она глубоко огорчена. В окно она видела, как няньки катят к общественному саду колясочки с младенцами, и обратила внимание на то, что они смотрят не на детей, а разглядывают с видом превосходства других нянек и заглядываются на проходящих мужчин. Она почувствовала некоторое удовлетворение от того, что дала понять этому худенькому, тщедушному старику, стоявшему сзади нее, весь его эгоизм. «И в другой раз он будет относиться иначе», — подумала она. Вдруг она услыхала какие-то шипящие тихие звуки. Мистер Стоун громким шепотом читал третий лист своей рукописи. «Одухотворенная в своем роде высокими целями доктрина, основанная на том факте, что жизнь является переходом от одной формы к другой, была слишком узка и бессильна для врачевания болезненных явлений жизни. Эта маленькая секта, которой предстояло уяснить смысл всеобщей любви, делала неимоверные усилия, чтобы понять сущность человека, и то восстание, к которому она призывала, являлось естественной реакцией против господствовавшей в то время социальной системы войны всех против всех. Это молодое течение было честным и свежим, на нем лежала печать юности. Цицилия кинулась к двери, не сказав ни одного слова. Она видела, как отец уронил лист, видела, как он нагнулся за ним, как склонилась его серебряная голова в ореоле пурпура, и вместе со злобой почувствовала угрызение совести. Какой-то шум остановил ее в коридоре. При ближайшем рассмотрении виновницей шума оказалась Миранда, которая никак не могла решить, хочется ли ей пробраться в сад или остаться дома. Посему она сидела под вешалкой для шляп и тихо взвизгивала. Увидав Цицилию, она выбралась из-под вешалки. «Чего ты хочешь, маленькое создание?» Взглянув ей в глаза, Миранда неопределенно подняла свою белую лапку. «Для чего ты меня об этом спрашиваешь?» — казалось, говорила она. «Как я могу об этом знать? Разве не все мы таковы?» Нервы Цицилии были настолько напряжены, что такое поведение собаки теперь в эту минуту окончательно сразило ее. Она распахнула дверь в кабинет Хиллари и резко сказала: «Иди, ищи своего хозяина». Миранда не двигалась. Вдруг появился Хиллари. Он только что читал корректуру статьи перед отсылкой в типографию и, казалось, был далек от повседневной жизни. Цицилия снова была избавлена от разговора с сестрой, столь трудноуловимой, редко бывающей дома и, тем не менее, являющейся теперь центром событий. Она сказала: «Могу я минутку поговорить с вами?» Они прошли в его кабинет. Миранда осторожно проскользнула следом за ними. Зять всегда казался Цицилии симпатичным. Это была фигура, в некотором смысле, патетическая. В своих литературных делах он не мешал другим его обманывать и выглядел таким бесплотным рядом с бюстом Сократа, который странно действовал на Цицилию. Мудрец был такой массивный и уродливый. Она решила сразу приступить к делу. «Хиллари, миссис Гукс рассказала мне какие-то дикие вещи о маленькой натурщице». Его глаза перестали улыбаться, но в уголках губ все еще виднелась улыбка. «В самом деле?» Цицилия продолжала, волнуясь и нервничая. «Миссис Гукс говорит, что ее муж ведет себя отвратительно именно из-за этого. Конечно, я ничего не говорю об этой девице, но как будто она словно...» «Да», — произнес Хиллари. «Она словно околдовала Гукса, как говорит эта женщина». «Гукса?» — повторил он. Цицилия поймала себя на том, что смотрит на бюст Сократа, и торопливо продолжала. «Она говорит, что он ходит за ней следом, даже дожидается ее здесь. Все это какая-то дичь. Вы заходили к ним?» Хиллари утвердительно кивнул. «Я говорила с отцом», — проговорила она. «Но это совершенно безнадежная затея. Я не могла добиться, чтобы он хоть сколько-нибудь обратил внимание на мои слова». Хиллари, по-видимому, глубоко задумался. «Я просила его, чтобы он пригласил для переписки другую девушку». «Почему?» Цицилия почувствовала, что она не может продолжать, не сказав главного, и поэтому вдруг выпалила: «Миссис Гукс говорит, что этот Гукс угрожал вам». На лице Хиллари появилось ироническое выражение. «В самом деле?» «Недурно. А за что?» Цицилия была совсем потрясена неловкостью своего положения и сознанием того, что поступает не совсем хорошо. «Я вовсе не хотела вмешиваться в чужие дела. Со мной этого никогда не бывало, это просто ужасно». Хиллари взял ее руку. «Конечно, моя дорогая Цис», — сказал он, — «оставим лучше все это». Она была благодарна за это пожатие и судорожно сжала его руку. «Хиллари, все это так ужасно». «Ужасно? Ну, так не надо об этом вспоминать». Цицилия покраснела. «Согласны ли вы сказать мне все без утайки?» «Конечно». «Хорошо. Так видите ли, Гукс, по-видимому, думает, что вы интересуетесь этой девушкой. Конечно, ничего не поделаешь с нашими слугами и со всеми людьми, которым мы даем работу у себя дома. Они всегда думают самое худшее, и они, конечно, знают, что вы и Бьянка не...» Хиллари кивнул головой. Миссис Гукс все время намекала, что ее муж пойдет к Бьянке. Тень сестры снова стояла перед ней. С отчаянием Цицилия продолжала. «А я не могу, Хиллари, слышать, когда Гукс говорит, будто вы на самом деле заинтересованы этой девушкой. Конечно, ей хочется, чтобы это было так». Цицилия сама изумлялась, откуда у нее взялись такие циничные соображения, и ей стало совестно, что она их так открыто высказала. Хиллари отвернулся. Цицилия дотронулась до его руки. «Хиллари, дорогой, разве не могут наладиться отношения между вами и Бьянкой?» Губы Хиллари дрогнули. «Едва ли». Цицилия уныло опустила глаза. Ей никогда не было так тяжело, как теперь. Не было с тех самых пор, когда Стефан болел плевритом. Выражение лица Хиллари снова пробудило в ней прежние сомнения. Конечно, это могло быть просто недовольством, наглым поведением того человека, а может быть... Она едва решалась формулировать свою мысль. Может быть, тут играло роль и... другое чувство. «Не думаете ли вы, что ей во всяком случае лучше сюда не приходить?» Хиллари прошелся по комнате. «Но ведь этот заработок — единственное верное, что у нее есть. Он делает ее независимой. Это куда лучше, чем позировать. У меня не хватает духа лишить ее заработка». Цицилия никогда не видела, чтобы он был так расстроен. Неужели в нем говорила не его неисправимая мягкость, а своего рода чувственность, которой она, в сущности, восхищалась? Эта страшная неуверенность еще усилила трудность ее положения. «Но, Хиллари, — наконец сказала она, — разве вас девушка настолько удовлетворяет, то есть, я хочу сказать, вы настолько ею довольны, что она действительно стоит того, чтобы ей помогали?» «Я не понимаю». «Я хочу сказать, что мы о ней ровно ничего не знаем», — проговорила Цицилия. «Мы ничего не знаем о ее прошлом». Она заметила по движению его бровей, что этот вопрос, по-видимому, тоже заставлял его задумываться, и продолжала смелей. «Где ее друзья? Где ее родные? Я думаю, что у нее, наверное, бывали приключения». Хиллари стал непроницаемым. «Но едва ли вы можете предполагать, чтобы я беседовал с ней на эту тему?» Цицилия почувствовала себя в глупейшем положении после этой реплики. «Так», — протянула она несколько суровым тоном, — «помогай бедным, вот и получаются такие результаты. Какой тогда в помощи толк?» Хиллари ничего не ответил. Она никогда еще так не смущалась. Вся эта канитель была такой несуразной. Что общего могло быть между этим смуглым злобным Гуксом и стоявшим перед ним обликом Бьянки, овеянным грезами Италии? Ей никогда не приходило в голову, что такой человек, как Гукс, может влюбиться. Она вспомнила об улице на задворках их дома, которую она видела из окон своей спальни. Неужели могла расцвести здесь, в этих угрюмых переулках, страсть? Этим жалким людишкам впору заботиться только о хлебе насущном. Она-то хорошо знала, что они собой представляют. Воздух был ими насыщен. Условия их жизни были отвратительны. А разве мог человек, поставленный в такие жалкие условия, найти время и силы для подобных дел? Это было невероятно. Она вдруг услышала, что Хиллари говорит: «Смею сказать, что это опасный человек». Ее опасения подтвердились. Наряду со всякими добрыми чувствами в Цицилии уживалась подлинная жестокость. Благодаря этому она вдруг почувствовала, что сделала все, что только могла. «Нет, больше не буду с ними иметь никаких дел», — сказала она. «Я старалась сделать для миссис Гукс все, что возможно. Я знаю одну портниху, которая будет счастлива, если я приглашу ее. А для отца может работать любая девушка. Если вы хотите послушать моего совета, Хиллари, бросьте им помогать». Его улыбка изумила ее и несколько раздражила. Если бы она только знала, что та же улыбка непроницаемой стеной стояла между ним и ее сестрой. Он пожал плечами. «Может быть, вы и правы». «Отлично», — сказала Цицилия. «Я сделала все, что могла. Теперь я ухожу. Прощайте». Идя к двери, она обернулась. Хиллари стоял под бюстом Сократа. Ей было неприятно оставлять его в таком состоянии. Трагический облик Бьянки, мимолетной гостьи в своем собственном доме, столь реально встал перед ней, что она торопливо пошла к двери. «Как вы поживаете, миссис Делисон? Ваша сестра дома?» — услышала она чей-то голос. Цицилия увидала перед собой мистера Персея, который возился со своим автомобилем. У нее осталось такое впечатление, будто в доме Бьянки был кто-то тяжело болен или случилось какое-то несчастье. Охваченная этим настроением, она прошептала. «Боюсь, что ее нет дома». «Какая досада», — сказал мистер Персей. Мускулы его лица до крайности напряглись. Он покраснел. «А я надеялся, что захвачу их с собой покататься». Мистер Персей положил руку на крыло своего автомобиля. «Знаете вы эти машины?» «А1 Даймлер, миссис Делисон. Они очень хороши. Очаровательная маленькая машина. Не хотите ли испытать ее?» А1 Даймлер вздрагивал, точно сознавал, что хозяин хвалит его. Цицилия посмотрела на автомобиль. «Да, да, очень миленький». «Отлично! Позвольте мне вас покатать. Доставьте мне удовольствие. Я уверен, что вам понравится моя машина». Цицилия была несколько смущена, но вместе с тем и заинтересована. Ей порядочно наскучили все эти переживания. Она взглянула на фигуру мистера Персея, и прежде чем это дошло до ее сознания, она уже сидела в автомобиле. Он встрепенулся, раздались два тонких гудка, почувствовался сильный запах бензина, и машина покатилась. Мистер Персей сказал: «Как это мило с вашей стороны!» Почтальон, собака, тележка, булочника — все, казалось, застыло на месте. Цицилия чувствовала, как ветер обдувал ей щеки. Она засмеялась. «Пожалуйста, везите меня домой!» Мистер Персей дотронулся до локтя шофера. «Объезжайте вокруг парка», — сказал он. А1 Даймлер издал пронзительный гудок. Цицилия откинулась на подушки и искоса взглянула на мистера Персея. Несколько легкомысленная и недоумевающая улыбка играла на ее губах. «Что я делаю?» — казалось, говорила она. «Как я здесь очутилась? И тем не менее я здесь, и мне очень приятно». Тут не было ни гуксов, ни маленькой натурщицы. Только ветер дул ей в лицо, домчался, унося ее автомобиль. Мистер Персей сказал: «Я сразу обновляюсь после поездки. Это успокаивает мои нервы». «Неужели у вас тоже есть нервы?» Мистер Персей усмехнулся. Когда он улыбался, его прекрасные усы поднимались, а вокруг светлых глаз собиралось много мелких морщинок. «Еще бы! Пустяки выводят меня из равновесия. Я не могу видеть голодающего ребенка или что-нибудь в этом роде». Цицилия почувствовала к этому человеку какое-то странное чувство восхищения, как он здоров и трезв, как он неисчерпаем в своих симпатиях и как благодушен. Почему на него никто не похож? Ни она сама, ни Тима, ни Хиллари, ни Стефан, вообще никто из тех лиц, с которыми она сталкивалась. Точно желая прислушаться к тому, что думала Цицилия и ее хозяин, машина внезапно по собственной воле остановилась. «Не выходите», — сказал мистер Персей. «Ее сейчас же исправят». «Благодарю вас. Но как бы то ни было, мне придется сойти. Пожалуй, мне пора проститься. Очень вам благодарна. Вы доставили мне большое удовольствие». Входя в магазин, она обернулась. Мистер Персей стоял перед своим А1 Даймлер, сильно наклонившись вперед, и сосредоточенно его рассматривал.